Глава 24. Прошло 3 недели. Дни были похожи один на другой. Утром и днем забота о Свете, вечером отдых, а ночью секс с Артуром. Разные в больших количествах. Мужчина был доволен, да и мне было с ним хорошо, если бы только не его манера общаться со мной, будто я его рабыня. Ему всего хватало, вот только я не заметила, чтобы лед в черных глазах начал таять. Его общение, которое бывало редко вербальным, так и продолжала нести издевательскую форму. По утрам мы завтракали, словно одна семья. Начала закрадываться мысль, что Артур сам желает с нами выпить кофе. Со мной. Только делает вид, что все это случайности. Зачем тогда эти сложности? Сказал бы уже, что я ему нравлюсь. Вообще, как женщина, и прекратил свои издевки. «Артур», — заговорила с ним за завтраком. «Честное слово, это каждый раз испытание». «Мне скучно в четырех стенах. Может, я иногда буду готовить?» «А ты умеешь?» – искренне удивился мужчина. «Умею. В браке с твоим отцом я часто готовила сама. У нас была только домработница для уборки». «Удивительно», – покачал он головой. «И как отец не отравился и прожил с тобой больше 2 лет?» «А вот не отравился», – ответила с вызовом. «И ему даже вкусно было». «Врал, наверное». Отпил он еще кофе, чтобы не обижать тебя, глупышку. «Почему ты все время издеваешься?» Не выдержала и вскинулась. «Не издеваюсь, правда удивлен», – пожал он плечами. «Ты знаешь, отец говорил, что его желудок способен переварить даже камни, поэтому на твоем месте я бы так не верил словам, что было вкусно». Поджала губы. «С ним невозможно разговаривать серьезно. Либо он хочет секса, либо издевается». «Ладно, попробуй, приготовь что-нибудь сегодня», – встал Артур из-за стола. «Надеюсь, что все будут живы после твоего ужина, Рыжик». «Рыжик?» «Это просто мега-ласка из уст мужчины, после просто рыжая и стерва. Лед все же становится талым или просто при ребенке не стал меня задирать дальше?» Оделся и ушел. «Вот твою порцию, Артур, я пересолю, пожалуй». Отвезла Свету в школу и принялась кулинарить. Готовить я в принципе люблю, а в этом доме без дела совсем сходить с ума начала. Единственное развлечение – шопинг с водителем, потому что без охраны я выезжать боюсь, и танцы со Светланчиком. Девочка уже делала небольшие успехи, особенно в восточных танцах. Очень уж они ей нравились. Довольно часто нашим зрителем был Артур, если к этому времени уже приезжал домой. Ему нравится смотреть, как я танцую. После таких вечеров ночи в его спальне еще более жаркие. Судя по корням Кирилла, и Артура тоже, в мужчинах есть восточная кровь, и именно она и вскипает, когда он видит мое тело в прозрачных одеждах и изящные изгибы. Пока тушила мясо, вспомнились несколько лет брака с Кириллом. Я любила его, да, но скорее как защитника и друга. Он восхищал меня, но не как сексуальный объект. Как к мужчине не тянуло вовсе. Все это время мне нравился Артур, сразу понравился, в первую же встречу. Даже несмотря на его изначально ко мне ужасное отношение, ничего не получалось поделать, в моих мыслях он прочно поселился еще в самом начале брака с Кириллом. Тот поцелуй в съемной квартире был не первым. Первый случился давно, 2 или 3 месяца, как мы познакомились. После того, как Кирилл запретил Артуру влезать в наши отношения, он стал ненавидеть меня тихо, старался не пересекаться, но это не всегда было возможным. В один из дней ему пришлось заезжать за отцом к нам домой, и пока он его ждал, мы снова схлестнулись в словесном поединке. «И ты здесь?» «Знал бы, вызвал бы отцу такси». Брезгливо фыркнул он в мою сторону, едва я вышла в гостиную и попыталась молча пройти мимо него в кухню. «Знала бы, что ты здесь, лучше бы сдохла от жажды», ответила ему тем же тоном, вскинув подбородок. Хотела пройти мимо, но мужчина вдруг перегородил дорогу и вцепился в запястье. «Опять разговорилась? Твоя доля молчать в тряпочку, ясно? Откуда ты только появилась тут? С какой панели отец тебя притащил?» «Урод ты!» вырвалось у меня прежде, чем я успела подумать. Он с силой потянул меня за запястье на себя, и я впечаталась в мужскую грудь. Лицо грубо схватила вторая рука Артура и смяла до боли. К моим губам неожиданно прижались его, жесткие и сухие, которые не искали ласки, а требовали ее. Впала в такой шок, что даже не барахталась и забыла, как дышать, пока он нагло целовал меня. Звук закрывшейся двери и шаги по коридору второго этажа заставили его отступить от меня. Еще несколько секунд мы смотрели друг на друга ненавидящими взглядами, после чего я резко сорвалась с места и ушла в кухню, отвернувшись от всех. Тяжело дышала, схватившись холодными пальцами за раковину. «Ириш, мы поехали!» – позвал меня Кирилл, и я обернулась. Снова не выдержала и встретилась с темным взглядом его сына. «Хорошего дня!» – ответила и сама услышала, как неуверенно прозвучал мой голос. Потом еще долго не могла отделаться от мысли об этом поцелуе. Зачем? Почему? Что это все означает? Ответов я не нашла тогда. Кириллу я нравилась. Он не раз говорил, что хотел бы со мной отношений как с женщиной, несмотря на большую разницу. Это еще одна из причин, почему он женился на мне. Кирилл хотел, чтобы я стала ему женой по-настоящему, но в моем сердце уже жил Артур, и я ничего не могла с этим поделать. Со временем и Кирилл смирился и перестал пытаться завоевывать меня. И вот теперь, когда моего мужа не стало, я угодила в лапы его сына, и теперь он делает со мной все, что только в голову взбредет. А мне больнее вдвойне подобные отношения, потому что он мне нравится. Но он никогда не посмотрит на меня как на равную, как на женщину, способную стать для него той самой, ради которой мужчины и в огонь, и в воду. Он всегда будет относиться ко мне как к дорогой игрушке. После обеда меня ждал очередной сюрприз моей жизни. Спустилась вниз и увидела на диване девушку. Мне она совершенно незнакома, понятия не имею, как она сюда попала. Красивая, ухоженная. Видно, что из круга Артура, совершенно точно. Только что она тут делает без него? «Здравствуйте», — обошла диван и спросила ее, «а вы кто?» «Здравствуйте», — ответила она и хищно оскалилась. «Так вот ты какая, Ирина. Красивая. Очень даже. У Артура всегда был шикарный вкус на женщин. Имя мое знают. Очень интересно. Как вы сюда попали?» «У меня есть ключи. Артур их забыл забрать. Раньше я частенько здесь бывала, пока ты мое место не заняла». «Кто вы такая?» «Полина. Тебе это о чем-то говорит?» Девушка вела себя очень нагло, постоянно мне тыкала. Похоже, все, кто хоть как-то связан с Артуром, не страдают воспитанием и излишней вежливостью. «Ни о чем. Мне совершенно плевать на ваше имя. Вопрос, что вы здесь забыли? Артура тут нет. Передайте ему привет, ключи отдайте и уходите». Полина рассмеялась. «Да на!» Девушка бросила связку прямо на ковер мне под ноги. «Артур мне не нужен. Сегодня. Мне нужна ты, Ирочка. Я приехала поговорить с тобой. Ну и посмотреть на тебя». Девушка сменила позу и села нога на ногу. Заговорила деловым тоном. «Понимаешь, дело в том, что ты влезла рукой в улей. Артур мой. Он был со мной, и мы даже говорили о свадьбе. Но когда умер его отец, он как с ума сошел. Бросил меня и привел в дом тебя. Чувствуешь, к чему я веду?» «Мне он не нужен, милая», ответила ей в унисон. «К твоему сведению, это он держит меня здесь, словно пленницу. Наверное, нравлюсь больше, чем ты, поэтому разбирайся с ним сама», — показала рукой на дверь. «Разговоры с брошенками Артура меня не интересуют. Прошу на выход». Девушка же осталась сидеть на месте, испепеляя меня голубыми глазами. «А тебе не привыкать, да? Тебе не впервой быть рабыней, правда же?» Нервно сглотнула. «Она все обо мне знает, она знает о нем». «Так вот», — встала она наконец с дивана, «он пока не знает, где тебя искать. Но если ты не уберешься сама, я обо всем скажу Жене. Ты скучала по нему, признайся? Таким, как ты, что-то больше роли сексуальной рабыни не светит. Ну пока, думай, детка».